Цитата. «Всякая насильственность осуждена. Насильственное рабство, насильственный брак, насильственный труд возбуждают возмущение и осуждение. Но из всех насилий самое преступное и уродливое зрелище является насильственная община. Каждое насилие обречено на реакцию, а самое худшее насилие обречено на реакцию, самую худшую. Но община мира суждена. Значит, элементы, не вместившие понятие общины, должны быть убеждены в ее непреложности. Не словами ли убеждать? Но не слова, но лишь мысль убеждает и перерождает сознание. Мысль может быть обострена лишь психической энергией. Развитие этой энергии даст выход созидателям общины. Если они сами убеждены в непреложности общины, никто не может запретить им послать мощную мысль для убеждения противников. Лишь нужно понять значение психической энергии в наступающей эволюции и научно изучать ее проявление. Незачем пробовать ее на зрелищах в виде фокусов. Следует со всей заботливостью и ответственностью приступить к открытию сокровища человечества. Немного времени, чтобы позаботиться о превращении многих противников в полезных сотрудников. Конечно, если вы подойдете к ним с устрашениями, это будет грубо и недостойно истинных общинников. Светлая, всепобеждающая мысль будет вполне соответствовать условиям грядущей новой эры сотрудничества. Думаете, что сказанное – утопия? Тогда дойдите до нас и убедитесь, как действует сознательная мысль человеческая. Община, параграф 219. Цитата. Когда мы говорим о красоте грядущей эволюции, нас называют оптимистами-утопистами. Когда мы говорим об ужасах современности, нас называют мечтателями-пессимистами. Но мы не можем быть ни оптимистами, ни пессимистами. Мы реалисты-действительники. Можете представить, какое количество желающих стремиться в нашу общину, сколько свидетельств, сколько одобрительных обращений, но в основу суждений полагается лишь действительность. Также поступайте при основании новых общин. Смотрите, чтобы родственные отношения не имели значения. Смотрите, чтобы тщательно проверялись прежняя дружба и вражда, чтобы никакие свидетельства не изогнули решение. Личный опрос – личное испытание, личная ответственность. Советую начать испытание с предложения отдохнуть, не работать. Каждый радостно не работающий вам не сотрудник. Спросить можно, признаны ли заслуги пришедшего неблагодарным человечеством. Каждый жалобщик вам не сотрудник. Спросить можно, ответственен ли он сам за прошлое или другие худые люди. Ваш сотрудник прошлое не будет возлагать на других. Также замечайте, что оставленный один, он не передвигал предметов. Человек, проникнувшийся важностью происходящего, не нарушит незнакомого ему явления. Человек, немного знающий сущность вещей, отнесется бережно к вашему порядку. Особенно зорко смотрите за молчаливыми. Можно знать, что в настоящее время многие готовы принять общину, и многие могут образовать свою психическую энергию. Умейте указать им, чтобы прежде всего умели осознать присутствие этой энергии. Можно образовать и усилить только осознанное. Не правы желающие испытать свою психическую энергию, не почуяв присутствие ее. Это не будет действительностью. Община, параграф 220. Цитата. Когда человек попадает в несовершенную общину, в ужасе он устремляется в противоположность. Это неправильно. Понявший несовершенство должен начать более совершенное. Пусть растут новые общины, как в пустыне новые родники. Около каждого родника зазеленеет нежная трава, и струи родников сольются потом в одном течении. Неудача одной общины должна быть поводом к новым общинным строениям. Так мыслите о новых возможностях. Община, параграф 226. Цитата. «Трудно рушится домик ветхих предрассудков. Прежде всего запомним, что невозможно удержать роды созревшего плода. Оглянемся на страницы истории. Пришло время освобождения мысли, и запылали костры. Но мысль потекла. Пришло время народоправства, и загремели расстрелы, но воспряли народы. Пришло время развития техники, ужаснулись стародумы, но двинулись машины, пульсируя с темпом эволюции. Теперь пришло время осознания психической энергии. Все инквизиторы, ретрограды, стародумы и невежды могут ужасаться, но возможность новых достижений человечества созрела во всех неисчислимых возможностях мощи. Инквизиторы и ретрограды могут строить тюрьмы и сумасшедшие дома, которые пригодятся для них же в виде рабочих колоний. Но созревшую степень эволюции отодвинуть нельзя, так же, как нельзя человечество лишить всех путей сообщения».